Глава 26. Следующий день выдался вдвойне тяжелым. Мне хотелось спать бесконечно, и тяжело было собрать себя по кусочкам после вчерашних событий. У меня до сих пор болела голова, ни одна таблетка, имеющаяся в аптечке, не помогала. Я ничего не ела, только пила воду и попросила Элен занять чем-нибудь Полину. Мне нужно было хотя бы еще несколько часов, чтобы подействовало новое обезболивающее, которое я еще никогда не пробовала. Но это средство хвалили. «Мамочка, как ты себя чувствуешь?» Поля забралась ко мне на кровать и поцеловала меня в лоб. «Мне немного нужно полежать, и все пройдет. А ты как?» «Я хорошо. Хочу играть и веселиться. Умница!» Кошмарики мне больше не снились. Но мне приснился другой странный сон. Задумчиво потянула малышка, кусая нижнюю пухлую губу. «Что ты была на балконе? А там еще какой-то дядя ругался». «Это вовсе не сон, милая. Но пусть будет так». Мне стало страшно, но я старалась не плакать. «Ты спорила с дядей, он ругал тебя и говорил, что Юра мой папа». Полинка спрыгнула с кровати и так же быстро умчалась, как и появилась в моей комнате. Я вздохнула, плотнее кутаясь в одеяло. Несмотря на летний период, мне было очень холодно. Я не знала, какое самое верное решение мне придется принять. Я так запуталась. Мы заваривали слишком густую кашу. Мы все вместе. Думаю, единственным правильным решением будет нам собраться всем вместе и поговорить. Вот только вряд ли Женя захочет разговаривать один на один с отцом. Да и ко мне он теперь будет относиться не лучше, чем к Туманову. Я закрыла глаза. Таблетка, наконец, подействовала, и мне удалось поспать. Когда проснулась, поняла, что уже почти обед, а в номере — тишина. Испугавшись, я обежала все комнаты и поняла, что Полины с няней нет. Набрав номер Элен, выдохнула, когда услышала ее голос. «Не волнуйтесь, Зоя, мы возле бассейна, погода отличная». Полина счастлива. У нас все хорошо. Вы спали, поэтому мы не стали вас будить. Полина ну очень просилась в детский аквапарк. Ладно, соглашаюсь. Поплавайте немного, но только недолго, хорошо? Как скажете. Поля что-то прокричала мне в трубку. Затем раздался всплеск воды. Я впервые за долгое время улыбнулась, представляя, как она резвится, как она счастлива и ждала это путешествие. Жаль, что нам, скорее всего, придется сойти на берег раньше. Сейчас я приведу себя в порядок и навещу Туманова. Думаю, что вчера на балконе было темно, так что Женя не успел рассмотреть личико Полины, потому что я ее спрятала. Значит, он не поймет, если что, что Полина сейчас вместе с няней отдыхают. Пока я одевалась, я без конца думала о Жене. Я рисовала в голове его образ и опять себя корила. Нет, все-таки я не могу его забыть. Но с этим надо продолжать бороться. Когда я услышала голос Адель, да и вообще увидела его с другой девушкой, сложно было понять мои чувства. Задевало это или нет, не понимала. Все-таки мы расстались при весьма жестких обстоятельствах. Он хоть и был подлецом, но бился за меня постоянно, а я воспитываю его дочь и начинаю задумываться о том, что нельзя скрывать от него правду. Ложь обрекает на страдания. Если бы у него с Лилией было бы всего один раз под измененным состоянием сознания, смогу ли я дать ему второй шанс, если многое изменится после этой поездки? Если бы все это было правдой? Если бы он ничего не чувствовал к Лиле и был с ней только потому, что она забеременела от него случайно? Но тот поцелуй в больнице... Как он ее сажал в такси и комментарии на ее странице, я до сих пор помню прекрасно. Тряхнув головой, поправила на себе одежду и прическу, вышла из номера, подойдя к соседней двери. Сначала мне стоит разобраться с Юрием. Я осторожно постучала в номер, но дверь открылась сама. Сперва я испугалась, как это бывает обычно в фильмах ужасов, но потом поняла, что Юрий забыл закрыть ее до конца. Я вошла в номер, услышав шум воды. Вода выключилась, а потом в дверях ванной неожиданно появился Туманов. У меня почти пересохло во рту, ведь я давно не видела его без верхней одежды. Что-то не припоминаю. Помню хорошо, когда он подтягивался на турнике, выполняя разминку возле моих окон. Это было эффектно. Он, наверное, тот самый эталон мужской красоты, с которого рисуют скульптуры художники и шьют модную одежду. Я могу им восхищаться только как уверенным в себе, целеустремленным, привлекательным мужчиной. Но я точно помню, что у него в левой части груди не было никакого шрама. Странно. Юрий не заметил меня. Он стоял, чуть наклонив голову, сушил волосы полотенцем. Его мускулы красиво играли при свете светильников, на них блестели капельки воды, создавая особый лоск. Он, как и раньше, был в прекрасной форме и много работал над собой, чтобы быть таким сильным и мускулистым. Белое полотенце сидело очень низко на бедрах, как будто норовило в любой момент соскользнуть и упасть. Но я совсем не думала об этом. Я думала, с чего начну диалог и почему меня тревожит его шрам. «Юрий!» Наконец я не выдержала и позвала его, потому что он чуть не снял с себя полотенце. «Зоя?» Увидев меня, быстро сорвал с вешалки халат и набросил на себя. Он выглядел встревоженным, и я поняла, что поступила бестактно. Надо было постучать сразу, как только я вошла. Но я растерялась. «Прости, я не специально». Его глаза горели черным блеском. Он выглядел напряженным. Просто дверь была открыта, я думала, вдруг что-то случилось. Он кивнул, вышел из ванной, направившись ко мне. Налил себе выпить и мне протянул. Я не отказалась, несмотря на то, что почти не пью. Это был коньяк. Он был крепким и насыщенным по вкусу. У меня сперло дыхание, но выпить нам обоим сейчас очень даже не помешает. «Вчера кое-что случилось», — подняла на него глаза. «Мы встретились с Женей. Мы смогли поговорить за столько лет, и... Полина...» Юрий внезапно покачнулся и выронил стакан из рук. Его рука легла на область сердца, а лицо стало белым, почти как мел. «Юр!» «Я в порядке. Просто с градусом коньяка перебрал и напарился сильно в душевой. Пойду выпью воды». Коснулась его локтя, придержав его, потому что испугалась, что ему стало плохо. Но вроде бы нет. Он вдохнул несколько раз, подошел к графину и выпил воды, отвернувшись ко мне спиной. «Ты как?» Туманов стоял неподвижно и не спешил оборачиваться. Его крепкое тело находилось в тонусе, было напряжено. Он вел себя так, будто ему есть что скрывать. «Ты точно в норме?» «Да, не беспокойся. Еще один глоток сделал». «Мне показалось, или у тебя шрам на груди?» «Царапина пустяковая. На турнике поранился». «Будь осторожней», — выдохнула я, но внутри по-прежнему было как-то не по себе. Все дело в разговоре, который я собиралась начать. «Нам нужно поговорить. Как я уже сказала ранее, между нами происходит нечто странное, Юр. Я собираюсь это выяснить. У тебя есть от меня секреты?» «Секреты есть у всех людей». Хрипло, но твердо, демонстрируя привычное хладнокровие, продолжает вести диалог он. «Я бы хотела, чтобы между нами не было недосказанностей. Секреты и ложь — это разные вещи, как ты считаешь?» Он замер и замолчал. Я уловила вкус горечи на языке. К сожалению, это был знак. Знак, что я на верном пути. «Твоя правда. Теперь скажи, пожалуйста, почему ты мне соврал, чтобы тебя защитить?» «Что?» Медленно обернулся. В номере свет был приглушен. Я не смогла уловить его настроение в его глазах. Юрий будто смотрел сквозь меня. «Я разговаривала с Женей. Мы встретились случайно на балконе. Мы оказались соседями». Мужчина сомкнул челюсти. Он был шокирован тем, что я жива. Думал, я хотела поквитаться с ним так. Подстроить катастрофу, чтобы выйти замуж за тебя, родить от тебя дочь и отомстить. Я не хочу, чтобы он так думал. «Понимаю». Очень тихо. «Знал, что это рано или поздно произойдет. Вы встретитесь. Если это судьба. Выходит, да. От судьбы не убежишь. Я расскажу ему правду. Женя должен знать, чья Полина дочь. А еще я считаю... Считаю, что поторопилась. Совершила ошибку, согласившись на эту авантюру. Запутала и себя, и всех остальных. Мы все запутались, понимаешь? А ты давил. Нервы начинают не выдерживать. Злюсь. На себя в первую очередь. На обстоятельства. На то, что мне уже все это надоело. Надо срочно расставить все точки над «и». Сесть нам втроем и поговорить, в конце концов, как взрослые рассудительные люди. Помириться. Мне надоело, что Женя ненавидит Юру. Я ненавижу Женю. Теперь Женя ненавидит меня. А я начинаю ненавидеть Юру. Какой-то замкнутый адский круг. Если мы его не разомкнем, мы сойдем с ума. И эти беснования будут продолжаться вечно. Ты соврал мне, Юр. Ты сказал, что Женя с Лилей, они вместе. А Женя сказал, ее убили. Он находился в депрессии из-за меня несколько лет. Все время был один, так? Вижу, стакан напрягается в его руке. Боюсь, он сейчас лопнет. Я на верном пути. Он испытывает эмоции, но давит их в себе, значит, его это цепляет. Кто из вас сказал правду? Ты уверена, что хочешь знать? Разве ты не стремилась к новой жизни, не хотела забыть предателя? Хотела. Но сейчас считаю, что мы поступили слишком жестко. По-другому Женя бы от тебя не отстал. К тому же я хотел защитить тебя. Женя перешел дорогу страшным людям. Я уже это говорил. Я дорожил тобой слишком сильно, Зоя. Все, что я делал только ради тебя. Я не знаю, кому из вас верить. Вы, каждый из вас, ведете свою игру, потому что я вам обоим нужна. Вы делите меня, как кусок мяса. Не выдержала и закричала, смахивая ладонью слезы со слипшихся ресниц. Хотя я живой человек. И за вас обоих у меня сердце болит. Потому что я тебя люблю. В сердцах выдает он. Все кругом вздрагивает и меркнет с бешеной силой. Нет, всхлипываю, вы оба заставляете меня страдать. Я должен был обезопасить тех, с кем Женя был рядом. Его враги могли причинить тебе боль. Они могли убить тебя, как убили Лилю. Господи, какой ужас. Зачем вообще я с ними обоими связалась? Но я даже представить себе не могла, что они могут быть втянуты в какие-то страшные разборки, где убивают людей. Я тому пример. Его рука невольно касается области сердца, но он ее быстро отстраняет. Какой пример? Боже, пожалуйста, хватит мыслить загадками. Неважно. Просто знай, что моя жизнь висела на волоске. И я не прогадал, когда увез тебя за границу и спрятал там. Только поэтому ты сейчас жива. А поговорить? Я не мог тебе сказать, ты была в положении. И так чуть ребенка не потеряла, которого хотела. Я не хотел, чтобы ты нервничала. А может, ты просто хотел отбить меня у Жени? Замешкался. Все эти годы ты жил с одной мыслью, чтобы мы были вместе. Не как друзья или родственники, как пара. Как муж и жена, да? Я вдруг вспомнила о кольце, которое забыла снять. Дотронулась до безумно дорогого крупного бриллианта, словно обожглась. «Так что кто из вас сказал правду? Ответишь мне?» Выдохнул шумно, глядя в упор. «Это Женя, Зоя. Он сказал тебе правду. Лили мертва. Он горевал по тебе. 4 года провел один. У него не было женщин вообще». Эта информация шокирует. Теперь уже я на ватных ногах подхожу к барной стойке и наливаю себе просто воды со льдом. И к Лиле у него не было ничего. Под сильной наркотой они переспали. Это была подстава, чтобы втереть шлюху в доверие. А уже после она начала строить на него свои планы. Но он любил только тебя. Всегда. «Но зачем ты так со мной поступил?» Слезы жгли глаза. Сложно. Очень сложно. Тяжелый эмоциональный разговор. Я лишь помог тебе. Помог его забыть, как ты и хотела. Это было отчасти подло. Ты воспользовался моим подавленным состоянием и получил то, что хотел сам». Он промолчал. А молчание — знак согласия. Было много факторов, много причин. Они все вместе повлияли на то, что мы имеем сейчас. Самое главное — ты влюблен в меня уже давно. Со дня нашей с Женей свадьбы. Ты следил за мной постоянно. Ты всегда был рядом и всегда меня хотел. И где гарантии, что все это, что мы имеем сейчас, не твоих рук дело? Где гарантии, что эта лилька была не тобой послана? Потом убийство, арест Жени и, как по плану, авиакатастрофа. Сам же посадил Женю и сам вытащил из тюрьмы, чтобы показать всем, какой ты хороший. Чтобы вырасти в глазах сына. Чтобы поставить конец вашей вражде. Ты хотел заслужить его любовь и был готов ради этого на все. При этом убив одним выстрелом нескольких зайцев. Не знаю, откуда во мне появилось столько запала и мыслей, но, кажется, до меня дошло, что к чему. Это был он. Он изначально все подстроил. Боже мой, моя голова сейчас взорвется, как бомба. Ну что ты молчишь, ну? Больно. Еле-еле слышно. Что больно? Шепотом. Тут немного. Он дотрагивается до своей груди и смотрит на меня пустым стеклянным взглядом. Страшный ты человек, Туманов. У меня нет слов, насколько страшный и сложный. Переведя дух, сморгнув слезы, я подошла к нему, взяла его за руку, развернув ладонью вверх, и положила в нее кольцо. С горечью прошептала: «Я больше так не могу. Прости. Я заберу Полину, и мы сойдем на берег, на ближайшей остановке». Разворачиваюсь и ухожу. Давно я не испытывала ничего подобного со дня роковой ссоры с Женей. Сейчас я будто опять вернулась в то самое время, которое надеялась забыть. Было очень плохо. Душа опять болела и разрывалась. Вокруг меня столько лжи и эгоизма, что весь мир словно гниет. По крайней мере, я хотя бы выяснила правду. Может, не всю, но я узнала, что Юрий не такой белый и пушистый. У меня нет слов. Я даже предположить не могла, что вокруг меня развернется такое. Я верила Юрию. Он производил на меня впечатление прекрасного человека. Выходит, Женя был прав, когда твердил, что он чудовище. Мне нужно было успокоиться. Ноги еле шагали, руки дрожали, по щекам периодически скатывались слезы. Я вышла на лоджию у нас на этаже, чтобы подышать. Нужно найти Полину, потом Женю. Я должна поговорить с ним еще раз. Теперь все складывается иначе. Я передумала и хочу, чтобы Женя узнал, от кого я на самом деле родила Полину. Я не хочу, чтобы он думал, что у нас с Юрием была связь. Мы в отношениях и помолвлены. Никакой помолвки не будет. Я чуть не совершила ошибку. Дышу морским воздухом, наблюдая за красочными пейзажами. Здесь очень красиво. Я на самом дорогом курорте мира. Но состояние настолько паршивое, что это все словно проносится мимо меня. Звонит телефон. На экране номер Элен. Я отвечаю: «Зоя! Зоя, беда!» «Что? Полина пропала!» Перед глазами темнеет. Я едва не теряю сознание, успевая схватиться за поручень, чтобы не упасть. «Как это случилось? Где ты ее видела в последний раз?» «Возле бассейна. Я задремала. Это вышло случайно. А когда открыла глаза, она исчезла».